Юзеф Игнаций Крашевский. Цветок папоротника. Давным-давно известно всем, а в особенности старым бабам, рассказывающим об этом в долгие зимние вечера, сидя за прялкой, что в ночь на святого Яна, Ивана Купалу, самую короткую ночь в году, расцветает папоротник. И что если кто цветок его найдет, сорвет и спрячет у себя на груди, тот станет самым счастливым человеком в мире. Да вот беда, в году-то всего одна такая ночь, к тому же еще очень короткая, а во всем лесу цветет один только куст папоротника, и то в таком укромном уголке, что нужно особенное счастье, чтобы найти его. Люди опытные, знающие толк в чудесах, прибавляют еще, что пробраться к этому цветку очень трудно и даже опасно, что нечистая сила всячески старается помешать этому, и что нужно быть особенно неустрашимым, чтобы не испугаться и довести дело до конца. Рассказывают также, что найти цветок трудно еще и потому, что он на первый взгляд кажется таким маленьким, некрасивым, невзрачным, и только будучи сорван, превращается в чудесные красоты и ярко горящий венчик. А так как по всем этим причинам лишь очень немногим удавалось увидеть цветок папоротника, и даже старухи знают о нем лишь понаслышке, то всякий рассказывает о нем по-своему, и каждый еще прибавляет от себя что-нибудь. Как бы то ни было, все согласны в том, что папоротник цветет в ночь на Ивана Купалу. Цветет недолго, пока не запоют петухи, и кто его сорвет, тот может получить все, чего только пожелает. Стоит только такому человеку пожелать себе хотя бы самой чудесной вещи, и его желание тотчас же исполнится. Достоверно также, что только человек молодой может схватить цветок папоротника, и то лишь чистыми руками. У старика же, если ему даже удастся схватить его, цветок тотчас же превращается в прах. Так рассказывают добрые люди, а в каждой сказке, несомненно, есть зернышко правды. Хотя люди обыкновенно обматывают его столькими тряпками, что самую правду разглядеть трудно, но уж тут ничего не поделаешь. Жил однажды мальчик по имени Яцек, которого в деревне прозвали Любопытным, потому что он постоянно чего-то допытывался, чего-то искал, и горячее всего брался за то, что труднее всего доставалось. Уж такой у него был характер. Что было перед глазами, к чему стоило только протянуть руку, чтобы взять, на то он не обращал никакого внимания. А вот над чем надо было попотеть, погнуть спину, это ему приходилось больше всего по вкусу. Случилось однажды, когда вечером все сидели у огня, а Яцек вырезывал себе палочку и норовил непременно приладить к ней собачью головку, стала рассказывать о папоротнике старая немка, очень умная баба, которая побывала на белом свете и знала решительно все. Любопытный Яцек стал слушать и так заслушался, что палку выронил из рук и чуть было ножиком пальцев себе не порезал. Немка так живо рассказывала о цветке папоротника, точно видела его собственными глазами, хотя ее лохмотья говорили совсем другое. Когда она кончила, Яцек сказал себе: «Пусть будет, что будет, а я этот цветок добуду, непременно добуду, потому что когда человек чего-нибудь сильно захочет, то в конце концов поставит на своем». Яцек часто повторял себе это. Это была его любимая поговорка. Невдалеке от деревни, где у родителей Яцека была хата, садом и полем, находился лес, в котором устраивались гулянья, а в Иванову ночь зажигались костры. И вот наш Яцек решил про себя, что когда другие парни будут прыгать через огонь и обжигать себе пятки, он уйдет в лес и разыщет цветок папоротника. «Не добуду в первый раз, дождусь следующего года, и третьего, и четвертого. Буду ходить до тех пор, пока не найду цветка и не овладею им». До Ивана Купалы оставалось несколько месяцев, и Яцек с нетерпением стал дожидаться этой ночи. Ни о чем другом он думать не мог, и время тянулось для него нестерпимо медленно. Наконец настал желанный день. Когда стало смеркаться, вся деревенская молодежь высыпала в лес, стала зажигать костры, прыгать, петь и устраивать разные игры. Собрался и Яцек, хорошенько умылся, надел чистую рубаху, новый красивый поясок, новые лапти, шапку с павлиньим пером и, как только стемнело, шмыгнул в лес. Лес стоял черный, дремучий, а над ним темная ночь с мерцающими звездочками, которые светили разве самим себе, потому что земле от них было мало света. Дорогу вглубь леса Яцек днем знал хорошо, но то было в обыкновенное время. Теперь же удивительное дело. Едва только он вступил вглубь леса, как не мог более узнать ни одной тропки, ни одного дерева. Все как-то приняло другой вид. Пни казались необычайно толстыми и так развалились по земле, что невозможно было ни обойти кругом, ни перелезть через них. Откуда-то взялись густые колючие кусты, каких в этом лесу никогда не бывало. Крапива жглась, осы кусали. Темнота была такая, что хоть глаз выколи. Но в этом густом мраке то и дело вспыхивали чьи-то страшные глаза и так уставлялись на Яцека, точно съесть его собирались. Глаза сверкали то зеленым светом, то желтым, красным, белым, потом вдруг мигнут и исчезнут. И куда ни глянь, сверху, снизу, слева, справа, отовсюду грозили ему эти страшные глазища. Но Яцек был не робкого десятка. Он знал, что это нечистая сила испугать его хочет, и только повторял про себя: «Сгинь, пропади!» Он шел дальше, но идти становилось все труднее. То опять толстенное бревно через дорогу легло, и Яцек через него никак не может перелезть. Цепляется, взбирается, вот уж, кажется, взобрался и хочет спуститься на другую сторону, а бревно-то оказывается такое, что можно было прямо перешагнуть через него. То дорогу загородит ему сосна. Глянешь вверх, верхушки не видать, а снизу толстая-притолстая, точно башня. Ходит Яцек вокруг нее, кое-как обходит, и тут лишь замечает, что и не сосна это вовсе, а так какая-то тычка, хоть палку вырезай из нее. Тут только он смекает, что и это проделка нечистой силы. Потом вдруг на дороге оказалась гуща, да такая, что и пальца не проткнуть. Но Яцек храбро устремился вперед, раздвигал ветви, ломал, топтал все на пути и, наконец, благополучно пробился. Идет он дальше. Вдруг, откуда ни возьмись, топкое болото. Обойти его, так и края не видно. Прямо пойти, сейчас завязнешь, только кое-где кочки виднеются. Яцек, давай с кочки на кочку перепрыгивать. Кочки так и поддавались под ногами, но он бежал так быстро и легко, что наконец-таки перебрался на ту сторону болота. Оглянулся Яцек назад. А кочки смотрят на него, точно человеческие головы, и смеются. Теперь, хотя дороги перед ним не было никакой, идти надо было в гору, но прежних страхов уже не было. Но Яцек так сбился с пути, что даже не знал, в какую сторону идти назад в деревню. Вдруг он увидал перед самым носом куст папоротника, но такой громадный, что хоть старому дубу впору, а на самом низу, на одном листке, сверкал точно прилипший бриллиантовый цветочек. 5 лепестков было в нем, а посередине глазочек. Смеется себе и кружится, точно мельничное колесо. У Яцека сердце замерло. Он протянул руку и уж чуть было не схватил цветочка, как вдруг прокричал петух. Цветочек раскрыл громадный глаз, блеснул и погас. Тут со всех сторон раздался смех. Листья ли так зашумели? Смеялся ли кто? Лягушки ли заквакали? Этого Яцек не мог разобрать, потому что у него все завертелось перед глазами, в голове зашумело, ноги точно подкосились, и он без чувств повалился на землю. Что было потом, этого он уже не помнил. Но только очнулся он в своей хате, на постели, а мать с плачем говорила ему, что его искали по всему лесу и нашли только утром совершенно бесчувственного. Теперь Яцек вспомнил все, что случилось с ним ночью, но никому не рассказал об этом. Стыдно ему было своей неудачи. Однако от своего намерения он и не думал отказываться. «Не беда», — говорил он самому себе, — «будет другая ночь на Святого Яна, и мы еще посмотрим». Весь год Яцек думал только об одном, но, опасаясь насмешек, никому ничего не говорил. Наконец наступил канун Ивана Купалы. Опять Яцек умылся, надел белую рубаху, красный поясок, неношенные липовые лопатки и, в то время как другие возились у костров, ушел в лес. Он думал, что встретит по дороге те же препятствия, что в прошлом году, но оказалось, что лес принял совершенно новый вид. Стройные сосны и дубы были широко расставлены по голому полю, усеянному камнями. От одного дерева до другого надо было ходить да ходить, как будто недалеко было, а никак не дойдешь. Точно убегают они от тебя. А огромные мхом поросшие камни как будто вырастают из-под земли. Между ними рос разный папоротник, и крупный, и мелкий, но цветка не видать было ни на одном из них. Сначала папоротник достигал Яцеку до щиколотки, потом добрался до пояса, еще дальше он стал достигать до плеч, до головы, и, наконец, Яцек весь потонул в нем. Шумело в кустах, точно в море, а среди шума раздавался не то вой, не то плач, не то смех. Наступит Яцек на какой-нибудь лист папоротника, оттуда так и зашипит на него, схватит рукою, точно кровь брызнет на него. Яцеку сдавалось, что он уже ходит так целый век, такой бесконечной казалась ему дорога. А цветка нет как нет. Но он не падал духом, не унывал и шел дальше. Вдруг он увидал издали знакомый уже цветок, те же 5 золотых лепестков, а посередине глазок колесом ходит. Яцек побежал, протянул руку, но тут опять запел петух, и цветок исчез. Однако на этот раз Яцек уже не упал, не лишился чувств, а только присел на камень. Сначала слезы было подступили к глазам, но потом он почувствовал в сердце гнев, и все в нем возмутилось. «Ладно, я этого дела не брошу», — сказал он сердито. И, чувствуя сильное утомление, улегся на мху между камнями и уснул. Чуть только он сомкнул глаза, как стал ему сниться сон. Смотрит он, а перед ним цветочек с пятью лепестками, с глазком посередине, и смеется ему прямо в лицо. «А что, хватит с тебя?» — говорит цветочек ему. «Будешь ты меня еще преследовать?» «Что я решил раз, то непременно должно статься!» — пробормотал во сне Яцек. «Я на этом не остановлюсь, и ты будешь мой!» При этих словах один лепесток вытянулся в язычок, и Яцеку показалось, что цветок над ним словно издевается. Потом все пропало, и он проспал крепким сном до самого утра. Проснувшись, он увидал, что находится на краю леса, в знакомом месте, и сам не знал, приснилась ли ему вчерашняя история, или это было наяву. Вернувшись домой, он почувствовал сильное утомление и должен был прилечь, а мать сказала ему, что вид у него такой, точно он встал после тяжкой болезни. Весь год, не говоря никому ни слова, Яцек только думал о том, каким бы образом овладеть цветком. Он, однако, ничего не мог придумать и решил снова пуститься на удачу. Когда наступила ночь на святого Яна, он опять надел белую рубаху, красивый пояс, новые лапти, и хотя мать не отпускала его, побежал в лес. Опять вышло по-новому. Лес стоял таким же, как обыкновенно. В нем уже ничего не переменилось. Тропинки и деревья были все знакомые. Страшилищ по дороге не попадалось никаких. Но зато папоротника не видать было нигде. К счастью, по знакомым дорожкам ему было гораздо легче уйти подальше в лес, в такое место, где, как он знал, всегда росло много папоротника. И действительно, папоротник оказался на своем месте. Яцек немедленно стал рыться в нем и искать цветок, но ничего не мог найти. Одни листья оказались проточенными червями, другие были усыпаны гусеницами, а третьи засохли. Яцек уже готов был в отчаянии бросить свои поиски, как вдруг у самых ног своих увидал желанный цветок. Те же пять золотых лепестков было в нем, а посередине светящийся глазок. Яцек быстро протянул руку и схватил его. Точно огнем обожгло его, но он не выпустил цветка и крепко сжал его в руке. В ту же минуту цветок стал расти у него на глазах и так ярко светился, что Яцек зажмурил глаза, чтобы свет не ослепил его. Он быстро сунул цветок за пазуху под левую руку на самое сердце. Как вдруг раздался голос. «Взял ты меня, парень, так твое счастье. Только помни одно. Кто обладает мною, может, правда, иметь все, чего только захочет. Но ему нельзя никогда и ни с кем поделиться своим счастьем». У Яцека так кружилась голова, что он не обратил особенного внимания на эти слова. «Эка беда! Лишь бы мне было хорошо!» — подумал он про себя. Вдруг он почувствовал, что цветок приник к его телу, сросся с ним и пустил корешки в самое сердце. Это его очень обрадовало, ведь теперь ему уже нечего бояться, что он потеряет цветок или что его у него отнимут. С шапкой набекрень, напевая песенку, возвращался на этот раз Яцек из леса. Дорога светилась перед ним, точно серебряная лента, деревья и кусты расступались перед ним, а цветы, попадавшиеся по дороге, кланялись ему до самой земли. С высоко поднятой головой шел он вперед, шел и думал, чего бы ему пожелать. Прежде всего, захотелось ему стать большим барином, иметь свой дворец, большое имение, многочисленных слуг. И едва успел он только подумать об этом, как уже очутился на краю леса, но в совершенно незнакомой местности. Он оглянулся на себя и чуть самого себя не узнал. На нем было платье из самого тонкого сукна, сапоги с золотыми подковами, пояс из драгоценных камней, сорочка из тончайшего полотна. Неподалеку дожидалась карета, запряженная шестеркой белых лошадей в золоченой сбруи. Слуги были в золотых галунах, а камердинер подошел к его руке с поклоном, посадил в карету, и они помчались. Яцек не сомневался в том, что его везут во дворец, и не ошибся. В одно мгновение карета очутилась перед крыльцом, на котором его ждала многочисленная прислуга. Но ни одного знакомого, ни одного дружеского лица. Лица были все чужие, какие-то особенные, точно перепуганные и встревоженные. Зато было на что посмотреть, когда он вошел во дворец. Какая роскошь! Какое великолепие на каждом шагу! Одного разве птичьего молока не хватало? «Ну, теперь я поживу в свое удовольствие», — сказал Яцек и, осмотревшись кругом, направился первым делом к кровати, потому что после такой тревожной ночи ему сильно хотелось спать. Как только он опустился на мягкие пуховики постели и прикрылся шелковым одеялом, как тут же заснул. И проспал так долго, что и сам не мог бы сказать, сколько именно. Он проснулся лишь тогда, когда ему страшно есть захотелось. Стол был уже накрыт, и таким удивительным образом, что стоило Яцеку только подумать о каком-нибудь блюде, как оно тотчас же появлялось на столе. И как прежде он спал без конца, так теперь стал есть и пить до тех пор, пока уже нечего было придумывать больше, и у него пропал вкус к еде. Потом Яцек отправился в сад. Здесь росло множество деревьев, на которых были одновременно цветы и плоды. И что ни шаг, то перед ним открывались новые виды. С одной стороны сад выходил в море, а с другой прилегал к великолепному лесу. Посередине же протекала река. Яцек шел по саду, смотрел с удивлением на все эти изумительные вещи, но больше всего удивлялся тому, что нигде не видно ничего из знакомой ему местности. Ни леса, из которого он вышел, ни деревни. Он не то чтобы тосковал, а так хотелось ему знать, куда все это девалось. Кругом него все было ново, прекрасно, великолепно, но как-то чуждо, не свое. Ему стало жутко. Однако на зов его так быстро сбегались слуги и так низко кланялись ему, каждое его желание исполнялось так скоро, и со всех сторон ему говорили такие приятные вещи, что Яцек скоро успокоился и совершенно позабыл о своей деревне, о хате и о родных. На другой день Яцек захотел осмотреть свои сокровища. Его повели в сокровищницу, где он увидал большие груды золота, серебра, драгоценных камней, особенно много цветных бумажек, за которые можно было получить все, что только душе угодно, хотя они были сделаны, как всякая другая бумага, из простых тряпок. Яцек было подумал: «Господи, если бы горсть-другую послать отцу или матери, братьям и сестрам, чтобы они могли прикупить скотинки!» Но тут он вспомнил, что его счастье ни с кем делить нельзя, иначе оно исчезнет. Ну вот, зачем мне думать и заботиться о других? Утешал он самого себя. К чему помогать им? Разве у них нет собственных рук и головы на плечах? Пусть другие сами ищут себе цветков папоротника и устраиваются как могут, лишь бы мне было хорошо. Яцек продолжал жить в свое удовольствие и каждый день придумывал все новые забавы. И строил он все новые дворцы, разводил сады, вороных лошадей менял на гнедых, карих на буланах, со всех концов света выписывал себе всякие редкости, одевался в золото и бриллианты, закуски получал из-за моря, пока, наконец, все это ему не надоело до такой степени, что после изысканных компотов он стал есть сырую репу, а после рябчиков — солонину с картошкой. Но и это скоро приелось ему, потому что он никогда не был голоден. Хуже всего было то, что ему нечего было делать, так как неловко же было, имея толпу слуг, взяться самому за топор, грабли или за заступ. Ему становилось все скучнее, и не было у него против скуки другого средства, как мучить людей. Это хоть немного развлекало его, но и такая забава скоро надоела. Так прошел год другой. Всего у Яцека было вдоволь, чего только душа захотеть может. Но это счастье по временам казалось ему таким скучным, что самая жизнь становилась постылой. Больше всего теперь донимала его тоска по родным. По родной деревне, хате. Хотелось хоть одним глазком посмотреть на них, узнать, что с ними. Яцек крепко любил мать, и как только вспоминал о ней, у него сердце сжималось. В одно прекрасное утро Яцек не мог больше побороть себя и, сев в карету, пожелал очутиться в деревне перед родной хатой. Кони тронули, помчались вихрем, и не успела наглянуться, как карета уже стояла перед хорошо знакомым двором. У Яцека даже слезы навернулись на глазах. Все осталось таким же, как было раньше. Но все постарело. И после той роскоши, к которой он теперь привык, все здесь казалось ему еще более нищенским. Старый жёлоб у колодца, пень, на котором он колол дрова, ворота, крыша, заросшая мхом, лестница у крыши. Со всем этим он точно вчера только расстался. А люди? Из хаты высунулась какая-то старая сгорбленная женщина в засаленной рубахе, боязливо поглядывая на карету, остановившуюся у ворот. Яцек вышел из кареты. Первым встретил его на дворе старый Бурка, еще больше прежнего исхудалый, с ощетинившейся шерстью. Он озлобленно лаял на Яцека, даже и не думая узнавать его. Яцек подошел к хате, а в дверях, держась за косяк, стояла мать, вытаращив на него глаза и, очевидно, не узнавая в нем своего родного сына. Сердце Яцека сильно забилось. «Маменька!» — вскричал он. «Ведь это я, ваш Яцек!» От этого голоса старушка вздрогнула. Ее покрасневшие от дыма и слез глаза устремились на приезжего, но не узнали его. «Яцек», — сказала она, качая головой и горько усмехаясь, — «его давно уже на свете нет. Если бы он жил, так разве не дал бы он знать о себе своим бедным родителям? Если бы он жил так роскошно, как вы, так разве он дал бы им умирать с голоду? Нет уж, куда? У моего Яцека было доброе сердце, и не мог бы он не поделиться своим счастьем с другими». Устыдился Яцек, глаза опустил. Карманы его были полны золота, но едва он опустил туда руку, чтобы высыпать горсть золота в передник матери, как его обуял страх потерять все. И он продолжал стоять, униженный, пристыженный, а старуха все глядела на него. Возле матери собрались родные, знакомые, показалась и голова отца. Сердце чуть было не размякло у Яцика. Но когда он посмотрел на карету, на лошадей, слуг и подумал о дворцах своих, сердце словно окаменело в нем, и он почувствовал, что цветок папоротника охватил его железным панцирем. И, не говоря ни слова, он отвернулся от старой матери. Не оглядываясь, медленно удалялся он, сопровождаемый лишь громким лаем надрывающегося бурки, добрался до кареты и велел ехать обратно в свой дворец. Но что делалось у него на душе, этого никакими словами не передать. В ушах его раздавались точно проклятия, слова старухи-матери, что нет счастья человеку, раз он не может поделиться им с другими. Вернувшись во дворец, он велел музыке играть, а придворным танцевать, велел накрыть стол, даже напился, нескольких человек приказал высечь, но ничто не помогало. Тоска по-прежнему грызла ему сердце. Целый год прошел по-прежнему. Всего у Яцика было вдоволь, но душа его не знала радости, а на сердце точно камень лежал. Наконец он не мог выдержать и по прошествии года опять поехал в свою деревню к родной хате. Глядит, все по-прежнему, и жёлоб, и пень, и лестница у крыши, и ворота, и бурка с ощетинившейся шерстью, но старушка-мать уже не вышла. На пороге показался в рубашонке самый младший брат его, Мацик. «А где маменька?» — спросил Яцик. «Больна, лежит в постели», — сказал мальчик со вздохом. «А батька на кладбище». Хотя Бурка чуть было не ухватил его за икру, однако Яцик вошел в хату. Старая мать стонала в углу на кровати. Яцик подошел к ней, поглядела на него старуха, но не узнала. Говорить ей было трудно, а он ни о чем не стал спрашивать. Сердце разрывалось у него на части. Он опустил в карман руку, достал золото, но вслед за тем рука сжалась, его охватил мерзкий страх за свое счастье, которое он мог потерять. «Что в самом деле?» — стал он рассуждать про себя. «Ведь старухе уже и без того немного жить осталось, а я молод. Она долго мучиться не будет, а у меня впереди жизнь, свет, власть». И Яцик выбежал из хаты, сел в карету и вернулся во дворец. Но тут он заперся в своей комнате и заплакал. Под железным панцирем, который образовался из цветка папоротника, стала просыпаться затянутая, связанная совесть и грызла его внутренности. Но Яцик не поддавался. Он приказывал музыкантам играть, а дворне плясать. Сам же стал напиваться чаще прежнего, чтобы заглушить голос совести. Временами казалось ему, что голос этот умолк, но вдруг он снова начинал нашептывать свои укоры. Яцик чуть с ума не сходил. Тогда он старался одурять себя, чем только мог. Бегал, ездил, стрелял, оглушал себя музыкой, ел, пил, отдавался разгулу. Ничто не помогало. В ушах громче всех других звуков раздавались слова. «Нет счастья человеку, раз он не может им поделиться с другими». Не прошло и года, а Яцик высох, как щепка, пожелтел, как воск, и, несмотря на свое богатство, испытывал невыносимые мучения. Наконец, после одной бессонной ночи, он наполнил карманы золотом и велел ехать к хате. На этот раз он твердо решился спасти мать и родных от нищеты хотя бы ценою всего своего богатства. «Пусть будет, что будет», — говорил он себе. «Пусть я пропаду, но дольше я не могу снести этого червя в своем сердце». Кони остановились перед хатой. Все как будто было по-прежнему. Жолоб у колодца, пень, ветхая крыша, лестница. Но на пороге ни живой души. Яцек побежал к двери. Она оказалась заколоченной. Посмотрел в окно. Хата была пуста. Тут окликнул его нищий, стоявший у плетня. «Чего вы там ищете, ваше степенство? Хата пуста. Все там вымерло от голода, горя и болезней». Точно окаменелый стоял богач Яцек перед порогом, стоял и не мог двинуться с места. «По моей вине погибли они», — воскликнул он наконец. «Так пусть же и я погибну вместе с ними». И едва он произнес эти слова, как земля раскрылась, и он провалился, а вместе с ним и злополучный цветок папоротника, которого теперь никто на свете уже не сыщет.